Аристотель. Глава шестая. Ликей. Продолжение. Все факты свидетельствуют о том, что всего за несколько лет, прошедших между отъездом Ксенократа и Аристотеля из Академии в 347 году и возвращением последних в Академию в 339 году, Ксенократ успел стать весьма важной персоной. Кроме того, дошедшие до нас фрагменты его многочисленных сочинений тоже свидетельствует о большой значимости этого философа. Думаем, что было достаточно поводов, чтобы между Аристотелем и Ксенократом возникла значительная рознь, и чтобы Аристотель не захотел остаться в Академии под началом Ксенократа, а принялся создавать свою собственную школу. Помимо этого, можно догадываться и о прямой конкуренции между этими двумя философами в глазах Александра. При своем отъезде из Пеллы в 335 году Аристотель рекомендовал царю своего родственника Калисфена в качестве советника, секретаря и историка. Впоследствии Калисфен окажется участником заговора против Александра в 327 году и будет казнен по его приказу. Несколько позже, чтобы унизить Аристотеля за Калисфена, царь станет безмерно одаривать Ксенократа. Подобные обстоятельства едва ли могли способствовать близости Аристотеля с Ксенократом. Ксенократу, с которым царь был едва знаком, он посылал дары, а своему учителю Аристотелю нет. Свою новую школу Аристотель устроил в Афинах возле храма Аполлона Ликейского, расположенного на северо-востоке города, откуда и сама местность получила название Ликея. И храм Аполлона и Ликей существовали в Афинах издавна. Примечание. Небезынтересная этимология греческого слова «ликей». Чаще всего его производят от корня «лик», от которого происходит слово «ликос», то есть «волк». В отдаленные времена боги представлялись в виде животных, зооморфный фетишизм. Аполлон Ликейский в Малой Азии и Зевс Ликейский в Афинах почитались в виде волка. Это представление впоследствии было переосмыслено, и боги стали покровителями людей, истребителями волков, то есть волкоубийцами. Производит слово «ликей» также от греческого слова «левкос» – «светлый» или «белый» и латинского «люкс» – «свет». В течение тысячелетий зооморфное и световое понимание божества чередовались, сменяли друг друга и даже отождествлялись. Слово «ликей» очень древнее. Сравните также современные лицеи, учебные заведения, иногда привилегированного типа. Конец примечания. Ликей был местом для верховой езды. Об этом упоминает Ксенофонт. Здесь же находился и гимнасий. Гимнасий построен был еще Ликургом, противником тирана Писистрата, которому, впрочем, тоже приписывали постройку этого гимнасия. В качестве строителя Ликейского гимнасия фигурирует также и Перикл. Таким образом, Ликей существовал за 100 лет или даже за 200 лет до Аристотеля. Во всяком случае, в Ликее вели свои занятия еще философы-софисты, учение которых возникло в V веке до нашей эры и ставило своей целью изучение человека со всеми его субъективными настроениями в противоположность более древней философии, которая основывалась на изучении по преимуществу природы и космоса. Вот в этом древнем Ликее и стал преподавать Аристотель после своего возвращения в Афины. Ликей был впоследствии дважды разрушен Филиппом V около 200 года до нашей эры и около 87 года до нашей эры римским полководцем Суллой во время осады Афин, когда пострадала и Платоновская академия. Ликей, перепад и Академия. Перепатами в Афинах издавна назывались предназначенные для прогулок городские сады. Основатели философских школ часто пользовались этими садами для выступления, чтения, лекций и вообще для философского собеседования. И это происходило тем естественнее, что перепаты обычно находились при гимнасиях, то есть местах, первоначально предназначенных для гимнастических упражнений, а впоследствии и вообще для всякого рода обучения. Перепаты широко использовались философами и учеными для целей преподавания, и впоследствии это название стало уже обозначать вообще школу или философскую школу. Перепат стал отождествляться просто со словом «школа» по-гречески «схоле» или со словом «диатриба» по-гречески первоначально «разговор», «спор», «взаимоотношения». Наиболее известными гимнасиями с перепатами были Академия, Ликей и Киносарк, школа философов-киников. Местность, именуемая Академией, была приобретена Платоном в собственность и, значит, принадлежала только ему. Что же касается Ликея, то Аристотель, как выходец из провинции, или, согласно тогдашнему наименованию, Метек, переселенец, не имел права приобретать земельную собственность в Афинах. Слово «перипатетик», представитель аристотелевской школы, едва ли прямо связано с представлением о преподавании во время прогулки. Дело в том, что преподавать во время прогулки имели обыкновение и другие философы, а вовсе не только один Аристотель. Платон, например, читал свои лекции и беседовал тоже во время прогулки. Эпикур прямо говорит о перепате Платона. Примечание. Фрагмент 171. Узенер. Конец примечания. А из сочинения Цицерона мы можем заключить, что ученики Платона вначале тоже назывались перипатетиками и были сначала академическими перипатетиками, в отличие от ликейских перипатетиков, то есть учеников Аристотеля, и что только в дальнейшем ученики Платона стали называться просто академиками, а ученики Аристотеля или аристотелики – перипатетиками. Примечание. Ликейских перипатетиков. Академический трактат 2. Книга 1. Глава 17. Конец примечания. Ликей и Академия коренным образом отличались в своих философских учениях, но даже в их устройстве и в обычаях существовало много различий, которые подчеркивали соперничество этих двух школ. В Ликее, издавна связанном с именем бога Аполлона, был храм Аполлона Ликейского. В Академии – святилище Афины, муз героя Академа, алтарь Прометея. В Ликее был старинный гимнасий, и в Академии тоже свой, гимнасий, и еще более древний. В Академии Платон, прогуливаясь по перепату, вел ученые беседы. В Ликее был свой перепат, где Аристотель по старой традиции тоже беседовал со своими учениками. Академия находилась к северо-западу от Афин в 6 стадиях за Дипилонскими воротами, а Ликей – к востоку от Афин, вблизи городских стен у Диохаровых ворот, там, где били источники с прекрасной питьевой водой. А совсем недалеко от Ликея другой ученик Платона, Антисфен, основал свою школу, киническую, Киносарк, тоже с гимнасием и перепатом. Дорога в Академию шла через Керамик, где были воздвигнуты надгробные стелы знаменитым афинянам. Ликей был расположен около дороги на Марафон, прославленный в греко-персидской войне. Из Академии виднелись холмы и оливковые рощи Колона, родины Софокла. Из садов Ликея открывался вид на гору Ликабет, связанную с богом Аполлоном. О Платоновской академии с момента ее образования можно говорить как о школе, о Ликее как о философской школе в собственном смысле слова можно говорить, если соблюдать точность, не с 335, но только с 322 года до нашей эры, когда Аристотель умер, а глава школы, его ближайший ученик Феофраст, законный афинский гражданин, наконец стал владельцем Ликея. Платон провел всю свою жизнь в Афинах, возвращаясь из поездок в Сицилию в родной дом, в свою академию. Аристотель прожил в Афинах не так уж много, всегда считался чужаком, и жизнь его была не очень спокойной. Аристотель в своем Ликее неустанно работал. В утренние часы он читал лекции для избранного круга слушателей по самым трудным вопросам своей философии. Но были у него и послеполуденные занятия, и уже в обширной аудитории менее подготовленных слушателей. Эти вечерние занятия посвящались сравнительно доступным вопросам. И в частности вопросом риторики. Здесь у Аристотеля была даже своеобразная школа ораторского искусства, что уже само по себе рисует Аристотеля не только как углубленного философа, ушедшего от мира, но и как человека, которого занимали общежизненные проблемы. Дошедшая до нас риторика Аристотеля свидетельствует о его огромном интересе к разнообразным жизненным ситуациям и о его мастерском умении в этих ситуациях разбираться. Отсюда можно заключить, что слушатели философа, его, можно сказать, вечерники, были весьма счастливыми людьми, которые могли учиться анализировать сложные жизненные ситуации и умудренно, толково, красиво о них говорить. В Ликее Аристотель завел еще один примечательный обычай. Он регулярно беседовал с друзьями, ведя с ними ученые беседы. И обеды эти имели, как и все у Аристотеля, систематический характер, вплоть до того, что раз в 10 дней для них избирался новый председатель, а сам Аристотель даже написал для этих ученых обедов специальную записку под названием «Пиршественные законы». Впрочем, из биографических сведений об Аристотеле можно сделать вывод, что подобные законы и те, кто наблюдал за их исполнением, мы бы сейчас сказали старосты, были введены Аристотелем вообще для всей его школы или, быть может, для часов собеседования. Несомненно, Ликей должен был обладать немалых размеров библиотекой. Да это видно из сочинений Аристотеля, тех, в подлинности которых мы не сомневаемся. Они настолько насыщены точными ссылками на разных авторов и цитатами из них, что без большой библиотеки просто немыслимы. Несомненно также и то, что для существования и развития всей этой учебы и науки в Ликее Аристотелю приходилось пользоваться помощью своих покровителей Филиппа, но главным образом Александра. Что же касается Филиппа, то выше мы уже говорили о его научных интересах. По сведениям писателя Атенея, известно, что Александр даровал Аристотелю целых 800 талантов на одни только зоологические изыскания. Примечание. Аттический талант во времена Аристотеля – около 1500 золотых рублей. Конец примечания. Но, пожалуй, не менее важно сообщение Плиния Старшего, по которому Александр предоставлял в распоряжение Аристотеля и тоже для зоологических исследований охотников, рыбаков, птицеловов, смотрителей царских заповедников и рыбных садков и прочее. Такое сообщение звучит, пожалуй, слишком даже преувеличенно, так что некоторые ученые сомневались в его достоверности. Однако невозможно, во всяком случае, возражать против того, что Аристотелев Ликей для проведения в нем огромной научной и учебной работы получал солидное воспомоществование от высокого покровителя. Таким образом, во внешней организации Академии Ликея было много общих черт, свидетельствующих о чисто внешней близости Аристотеля Платону. В самой организации Ликея были такие особенности, которые свидетельствовали о совершенно новых чертах, присущих именно философии Аристотеля и чуждых Платону. Главным образом, практическая направленность Ликея и множество конкретных исследований, проводившихся Аристотелем и его учениками, свидетельствовали о том, что внутренне философия в Аристотелевой школе понималась и преподавалась иначе, чем у Платона. Это различие, конечно, нельзя преувеличивать и доводить до крайности, но, имея его в виду, нам придется показать, каким образом совершился переход от одного типа философствования в Платоновской академии к другому его типу в Аристотелевом Ликее. Аристотель и Платоновская академия. Платон и Аристотель – два разных философа, которые, по общему мнению, совершенно никак не совместимы между собой. Аристотелизм как бы топором отрубается от платонизма. Не только в этом своем антиплатоническом состоянии становится настоящим аристотелизмом. Подобного рода мнение не только обычно в сознании широкой публики, но входило во многие учебники и встречалось в ряде исследований. Такого рода резкие противопоставления разных эпох и между отдельными представителями той или иной эпохи теперь совершенно устарели, даже если приходится учитывать противоположность и враждебность тех явлений культуры, которые возникли на одной и той же основе. Да, действительно, как мы увидим ниже, Аристотель противоположен Платону, но аристотелевская философия, противоположная Платону, никак не могла появиться сразу и мгновенно. Аристотелизм возникал на почве платонизма постепенно, как с появлением новых элементов, чуждых философии Платона, так и с сохранением элементов платонизма и даже с дальнейшим их развитием. Подробно вчитываясь в сочинения Аристотеля, мы то и дело наталкиваемся на отзвуки платоновских мыслей, которые не оставляли Аристотеля до самой его смерти. Чтобы отдать себе серьезный отчет об отношении Аристотеля к Платону, мы в данном случае не можем говорить о платонизме в каком-то общем и глобальном смысле слова. Как мы видели раньше, Аристотель появился в Академии в 367-6 году. Разве не имеет при этом значения то обстоятельство, что Платоновская академия возникла приблизительно около 387 года, то есть, по крайней мере, лет за 20 до появления в ней Аристотеля, который встретился уже с умудренным 60-летним Платоном? Спрашивается, неужели гениальный Платон до этого времени не прошел известного пути развития, и неужели молодой Аристотель, в будущем тоже гениальный философ, не застал Академию в определенный исторический период ее жизни и в определенный момент ее духовного развития? Платон к этому времени уже создал свои главнейшие философско-мифологические сочинения. Уже были написаны им и Федр, и Пир, и Федон, и Государство. Мало того, в творчестве Платона уже наметился довольно сильный перелом от всех философско-мифологических и художественных конструкций к настроениям гораздо более отвлеченным, часто абстрактно-диалектическим и систематически завершительным. Такого рода переломным произведением, по-видимому, можно считать диалог «Тет-а-тет», написанный примерно за 2 года до появления Аристотеля в Академии. Конечно, преклонение перед прежними сочинениями Платона никогда не угасало в Академии, да, можно сказать, и во всей античной философии вплоть до ее последних столетий. Тем не менее, Аристотель столкнулся в Академии не только с философско-религиозными и художественно-мифологическими проблемами, но и с самым настоящим учением о диалектике понятий. Если, однако, нам важна история духовного развития Аристотеля и его деятельность в Ликее, необходимо привлечь очень существенный в его биографии факт, который весьма решительно повлиял на философа. Дело в том, что Аристотель около 367 года встретился в Академии с одним замечательным человеком Евдоксом Кницким, о котором ниже. Евдокс Кницкий родился Евдокс около 408 года до нашей эры, по другим сведениям, в 391 году до нашей эры, на острове Книде, побережье Малой Азии, в городе Книде, известном как один из главных центров почитания богини Афродиты, в честь которой греческий скульптор Пракситель изваял прославленную статую. Расцвет философской деятельности Евдокса приходится на 368-365 годы до нашей эры, то есть на время его вторичного появления в Афинах. Умер он около 355 года до нашей эры, 53 лет от роду. В первый раз Евдокс появился в Афинах в возрасте 23 лет, то есть около 385 года. Возможно, что уже в это время он начал слушать Платона. Добавим к этому, что источники гласят о его ученичестве у пифагорейца Архита, который наставлял его в астрономии и геометрии. Кроме того, он еще учился медицине у тогдашних известных врачей. Имеется сведение о том, что Евдокс примерно в 381-80 году посетил Египет. Страбон приводит даже версию, что Евдокс поехал в Египет вместе с Платоном и провел там целых 13 лет, с трудом добиваясь сведений о тайных учениях египетских жрецов. Проведя после этого несколько лет в Кизике и Пергаме, Малая Азия, он, как мы уже сказали, вторично приехал в Афины, но на этот раз уже с целой школой своих учеников, так что Диоген Лаэрций говорит даже об известной конкуренции Евдокса с Платоном. Едва ли это было так, поскольку есть твердые данные, говорящие о платонизме Евдокса. Во всяком случае, во время второй поездки Платона в Сицилию, 367-365 годы, Евдокс замещал его в качестве главы Академии. Это и неудивительно, ведь Платон и Евдокс были старыми друзьями по совместному пребыванию в Египте. Через некоторое время, приблизительно через 6-7 лет, Евдокс вернулся в Книд, где народ облек его законодательными полномочиями. Таким образом, Евдокс имел свою собственную философскую школу еще до прибытия в Платоновскую академию, но и в академии он пробыл не до конца своей жизни, а за несколько лет до смерти вернулся в Книд. Он не был академиком в собственном смысле слова, но провел в академии свои цветущие годы. Может быть, Евдокса Кницкого и нельзя считать в полном смысле платоником, хотя Платона Евдокс посещал даже в Сицилии около 361 года. Аристотель отзывается об Евдоксе с большим сочувствием. Он приоткрывает нам то направление мысли, которое характерно не для Платона, но именно для Евдокса и самого Аристотеля. Евдокс как переход от Платона к Аристотелю. О близости Аристотеля Евдоксу говорит один текст из «Этики Никомаховой», где сочувственно рассматривается учение Евдокса о наслаждении. Наслаждение ни по мнению Платона, ни по мнению Аристотеля не является высшим благом. Тем не менее, оно входит в него с известными видоизменениями. Текст, который мы сейчас приведем, как раз и является свидетельством большой симпатии Аристотеля к Евдоксу. Цитата. «Евдокс думал таким образом, что наслаждение есть высшее благо, ибо мы видим, что все существа, разумные и неразумные, стремятся к наслаждению, а избранная цель во всем есть благо и наиболее важна. Все стремятся к одному и тому же. Это указывает, что оно-то и есть для всех лучшее, ибо всякий ищет себе благо, как, например, пищи. А то, что является благом для всех и к чему все стремятся, то и есть безотносительное или высшее благо». Эти положения показались убедительными больше вследствие нравственности самого Евдокса, чем ради их самих, ибо он считался в высшей степени благоразумным человеком. Полагали, что он учил этому не потому, что любил наслаждение, а потому, что это ему казалось справедливым. Это же, думал Евдокс, не менее ясно и из противоположного, ибо страдание само по себе избегается всеми, а более всего избирается то, к чему мы стремимся, не ради чего-либо другого или ради другой какой-либо цели. Подобной целью, согласно мнению всех, является наслаждение, ибо никто ведь не спрашивает, ради чего кто-либо наслаждается, предполагая, что наслаждение ценно само по себе. Конец цитаты. Примечание. Книга 10, глава 2. Конец примечания. Сближение с Евдоксом в одних вопросах сопровождалось расхождением в других, что, однако, не мешало личной дружбе обоих философов. О близости Евдокса Платону и Аристотелю свидетельствует то, что образ круга или шара и движение по кругу он считал максимально совершенным и на основании разных математических выкладок доказывал шарообразность космоса в целом, а также и всех известных тогда светил и планет. Теория шарового космоса у Евдокса в связи с другими древнегреческими чувственными теориями космоса. Не нужно удивляться тому, что платонику Евдоксу, как самому Платону, космическая фигура и основные космические движения небесных светил представлялись сферическими. Не забудем того, что греческое мироощущение вообще было основано по преимуществу на зрительном восприятии, и что также и весь космос представлялся в виде круглой тарелки, плавающей на воде, причем дно этой тарелки представлялось сверху, а не снизу. У Анаксимандра космос представлялся в виде цилиндра, но окружен этот цилиндр был у него кругами, наполненными огнем. Таким образом, у Анаксимандра мы находим также шарообразное небо, состоящее из своеобразных огненных шин, а видимые нами небесные светила являются отверстиями в этих небесных шинах, благодаря чему оказывается видимым этот внутрисфероидальный огонь. У Платона можно обнаружить целых 5 попыток представить себе фигуру космоса, и одна такая попытка рисует нам тоже шарообразное небо. Но мировая ось обрисована здесь в виде космического веретена, вокруг которого и вращаются небесные сферы. У Эмпедокла космос то появляется, то погибает в огне, и это вечное возвращение не имеет конца. У Демокрита тоже каждый отдельный космос конечен, и наш космос появился из вихря, то есть из бурного и хаотического движения атомов. Но космосов этих, по Демокриту, существует бесконечное множество, так что, в конце концов, мир бесконечен. После всего этого можно ли удивляться тому, что у Евдокса мир тоже шарообразен? И что эта шарообразность космоса характерна и для Платона, и для Аристотеля? Взаимное влияние Платона и Евдокса. Правда, вероятно, именно Евдокс внес в Платоновскую академию одну очень важную идею, о которой мы скажем ниже, и которая была обоснована методом так называемого исчерпывания, подчеркивавшим идею бесконечности в пределах общих сферических представлений о космосе. На расхождение Евдокса с Платоном указывает Аристотель. Именно критикуя изолированный мир платоновских идей, Аристотель в «Метафизике» утверждает, что идеи вещей ничего не объясняют в самих вещах, даже при условии, какое мы находим у Анаксагора и Евдокса, учивших, что идея... Заметим, что сам термин «идея» у Анаксагора не встречается. «Вещи» относятся к самой вещи так же, как белизна относится к белому предмету. Примечание. Аристотель в метафизике. Трактат «Метафизика», книга 1, глава 9. Конец примечания. Другими словами, Евдокс в сравнении с Платоном склонен был понимать все идеальное как разновидность материального. Почему и вся его теория сфер была не чистым идеализмом, но лишь утонченным материализмом? Вероятно, Евдокс действительно был каким-то промежуточным звеном между Платоном и Аристотелем, поскольку и сам Аристотель вовсе не отрицал самостоятельного существования идей, но приписывал им существование внутри отдельных вещей. Для истории мысли такое промежуточное звено между Платоном и Аристотелем нельзя не считать замечательным явлением, а, следовательно, и Евдокса тоже реформатором материализма в сторону идеализма или идеализма в сторону материализма. Нужно иметь в виду, что Евдокс, даже если считать его платоником, в то же время прославился как знаток многих эмпирических наук. Он был прежде всего математик, особенно геометр, и астроном. Но источники говорят о его трудах в области медицины, географии и этнографии. Все такого рода науки успешно развивались в Греции, и хотя иной раз они и совмещались в том или ином исследователе, они еще нигде не были сведены воедино и не были объединены под каким-либо одним или несколькими принципами. Сделавшись учениками Платона, Евдокс, а за ним и Аристотель, стали первыми мыслителями именно в области единства эмпирических и теоретических познаний человека. Что Платон оказал на этих философов огромное влияние, этого никак нельзя отрицать, хотя в самой Академии из всех наук процветали как раз математика и астрономия, дальше всего стоявшие от частных и детальных эмпирических исследований. И все-таки Академия, как мы сейчас сказали, дошла до уяснения логического единства человеческого знания. Оставалось только применить это учение об основных принципах к эмпирическому исследованию, и это-то как раз и выпало на долю Евдокса и Аристотеля. Однако, чтобы соблюдать историко-философскую и историко-филологическую точность, которая часто отсутствует в изложении философии Аристотеля, нужно помнить, что принцип единства понятий был уже давным-давно выработан у Сократа, всегда стремившегося к обобщениям, которые не могли бы сводиться к отдельным наблюдаемым фактам. Ни с чего другого, как именно с исследования этих обобщенных понятий, началось творчество самого Платона. Метод исчерпывания у Евдокса есть способ слияния платоновских идей вещей с самими вещами, когда идея вещи не остается в своем изолированном существовании, но изливается в вещи как их принцип и метод, как закон их реального становления. Однако Платон внес в эту сократовскую теорию обобщенного знания один чрезвычайно важный принцип, который больше всего как раз был выражен у Евдокса, а именно принцип так называемого исчерпывания. Но этот принцип станет ясным для нас после указания на основную черту расхождения Платона и Аристотеля в вопросе соотношения идеи и материи. Несмотря на огромное интеллектуальное пристрастие к наличию этих обобщенностей, или, как выражался Платон, к самим этим эйдосам или идеям, Платону всегда претил полный дуализм идей и материи. Конечно, изучая идеи сами по себе, без тех вещей, для осмысления которых они впервые как раз и формулированы, очень легко оторваться от изучения самих вещей. Да такой отрыв иной раз был даже необходим для четкого и внимательного изучения двух этих проблем, независимо друг от друга. В Пармениде, например, Платон дает замечательную абстрактную диалектику идей, в которой нет ни слова, ни о каких чувственных вещах. Однако этот разрыв у Платона вовсе не принципиален. Он проводится здесь только для удобства и отчетливости диалектического анализа. И в этом убеждает нас не только каждый диалог Платона, но прежде всего тот же Парменид. Именно в Пармениде содержится подробное рассуждение о недопустимости изолированного самостоятельного существования идей и вещей, и в самых решительных тонах признается не только раздельное существование идей и вещей, но также их ближайшее взаимодействие. Подобные рассуждения Платона вряд ли были возможны без воздействия Евдокса, который и для Аристотеля имел огромное значение. Все эти философы, в конце концов, сходятся в том, что идея вещи, существует ли она вне вещи или внутри ее, во всяком случае необходима для познания каждой отдельной вещи. Но Платон только выдвигает на первый план обобщенное существование идей, вовсе не отрицая при этом идей единичных вещей. Аристотель же выдвигает на первый план именно эти единичные идеи, вовсе не отрицая также и общего существования мира идей вообще. Дальше мы увидим, что Аристотель даже продвигает вперед платоновское учение об общем существовании мира идей, называя его космическим умом и перводвигателем. И чтобы понять, как можно перейти от понимания идеи вещи к существованию самой вещи и, наоборот, от конкретной вещи к самой идее вещи, Евдокс и выдвинул свой метод исчерпывания. Евдокс, как мы знаем, является по преимуществу представителем хотя и обобщенного, но все же эмпирического знания. Эмпирическое же знание, основанное на непосредственном наблюдении человека над вещами, свидетельствует нам о непрерывной изменчивости, текучести вещественного мира, настолько непрерывной, что невозможно даже зафиксировать каждую отдельную вещь в ее специфике. Это хорошо понимали уже и Гераклит, и Эмпедокл, и Анаксагор. Как же теперь быть в поисках точного эмпирического знания, если все сплошь и непрерывно течет? Платон выставил понятие идей, то есть тех опорных пунктов непрерывной текучести, которые являются как бы ее вехами и дают возможность ее распознать и зафиксировать. Однако для этого сама идея должна быть достаточно гибкой и текучей, так как иначе она только схватит отдельные прерывные вехи текучести, а не самую текучесть как таковую. Нужно было понимать идею вещи не только устойчиво и стабильно, но как принцип неустойчивости и текучести. Сама идея вещи неподвижна. Но для обоснования теории знания необходимо, чтобы эта устойчивая идея обосновывала собою всю неустойчивость и текучесть соответствующей вещи. Вот здесь-то и понадобился Евдокс со своим методом исчерпывания. Изучая Платона, мы находим, что каждая идея может и должна подвергаться бесконечному делению, причем таковой же является и всякая вещь. Это в полном смысле слова можно назвать античным учением о бесконечно малых величинах. Бесконечно малым в новое время стали называть то, что может стать меньше любой заданной величины. Бесконечно малое не есть какая-то устойчивая величина, которая дальше уже не допускала бы никакого дробления. Дробление не может остановиться нигде и никогда, так что оно вовсе не приводит к какой-нибудь неподвижной, хотя и очень малой субстанции. Но бесконечно малое скорее есть процесс бесконечного дробления, поскольку между двумя точками на прямой, как бы они ни были близки одна к другой, всегда можно себе представить еще третью точку. Таким образом, по самому существу своему идея вещи является ничем иным, как принципом вечного дробления, или вообще говоря, вечного изменения самой же вещи. Также необходимо сказать, что живая идея вещей должна быть принципом их становления и реальным законом их возникновения. Если мы знаем, что такое сама вещь, то есть в чем заключается ее сущность и ее идея, то мы сможем судить и о том, как изменяется данная вещь и какой она является в данный момент своего существования. Но если мы не знаем, что такое сама идея вещи, то мы не знаем ни того, что такое сама вещь, ни того, какой она является в данный момент своего существования. Вот почему идеи нужны для познания текучих вещей, а текучие вещи для познания идей. Общего нет без единичного, а единичного нет без общего. Общее есть закон для появления единичного, а единичное есть закономерный результат функционирования общности. Аристотель и Евдокс. Можно сказать, что Евдокс оживил платоновскую идею, поняв ее как принцип эмпирического существования вещей. Тут же необходимо заметить, что и Аристотель укрепил и утвердил принцип вещественного дробления или исчерпывания как необходимый принцип и закон для познания эмпирической действительности вообще. Этот принцип лег в основу всей дальнейшей философии Аристотеля. Итак, Евдокс, как мы видим, сыграл очень важную роль в духовном развитии Аристотеля, а значит, и в укреплении той философской теории, которая была принята в Ликее. Общее отношение к философии в Ликее. Мы не ошибемся, если скажем, что вся философия Аристотеля, а она приняла окончательный вид именно в ликейский период, есть не что иное, как словословие разуму и разумной жизни. Для подтверждения этого можно было бы привести из Аристотеля множество разнообразных цитат, но мы здесь ограничимся указанием на Никомахову этику, Эвдемову этику и большую этику. Первое. Тщательный историзм и систематика научно-философского исследования. Нас поражает у Аристотеля огромная тщательность изучения историко-философских материалов, прежде чем он даст какую-нибудь свою более или менее окончательную формулу изучаемой им проблемы. Уже самое начало метафизики содержит обильные материалы из истории философии с их критическим разбором. И лишь после этого Аристотель решается заговорить о своей первой философии. Он упоминает таких философов, как Фалес, Анаксимен, Гераклит, Анаксагор, Ксенофан, Эмпедокл, Парменид, Мелис, Диоген, Аполлонийский, пифагорейцы, Левкип, Демокрит, Сократ, Платон и другие. В этике Никомаховой Аристотель находит нужным сначала изучить мнение своих предшественников о государственном устройстве, а потом только уже самому говорить об этом. В риторике читаем, цитата, что давно существующее кажется до некоторой степени близким к природному, и что истинным представляется то, что всегда имеет одинаковый вид. Конец цитаты. Значит, изучать факты прошлого, естественно, для философа, а общность мнений у предшественников, или то, что Аристотель называет одинаковым видом, подтверждает и укрепляет путь к нахождению истины. Вот почему необходимо предварительно изучить каждый вопрос в его историческом развитии. В топике, например, подробно говорится о необходимости изучать не только свои предметы исследования, но и противоположные им. А это означает, что нужно изучать мнения прежних философов, которые не совпадают друг с другом. То есть достижение истины идет уже не от общности мнений, а через преодоление противоположных мнений. Итак, Аристотель обучал в Ликее философии, во-первых, строго исторически, а во-вторых, строго систематически. И тот, и другой способ познания философии необходим, потому что, цитата, «не однажды и не дважды, но бесконечно возвращаются к нам одни и те же мнения». Конец цитаты. В-третьих, ясно, что Аристотель требует также и весьма спокойного и методически выдержанного отношения к философии. Во фрагменте 27 мы читаем сообщение из одной биографии Аристотеля, автор ее неизвестен, о том, что он был очень умерен нравом. Здесь же приводятся слова самого Аристотеля из его трактата «Категории» о том, что нельзя делать высказывания опрометчиво, а только после многократного рассмотрения, и что недоумение не всегда бывает вредно. В сочинении о благе Аристотель пишет, что не только в счастье надо помнить, что ты всего лишь человек, но и при построении доказательств, которые не сразу принимают безошибочный вид. Второе. Становление присуще не только в неразумному бытию, но и самому разуму, где оно, однако, вполне специфично и, кроме того, блаженно ввиду своей всеохватывающей общности. Любопытно отметить также и то, что в своем отношении к философии Аристотель, а значит, и его школа, удивительным образом умел совмещать практически эмпирические исследования и спокойное, невозмутимое и блаженное состояние чистого разума. Аристотель говорил, что как конь рожден для бега, бык для пахоты и собака для поисков, так человек рожден для двух вещей – для ума постижения и действия, цитата, «как некий смертный бог». Конец цитаты. С одной стороны, практическая жизнь по Аристотелю прекраснее всего, цитата, «не соответствует истине превозносить бездеятельность над деятельностью, так как счастье предполагает именно деятельность, причем деятельность справедливых и скромных людей заключает в своей конечной цели много прекрасного. Блаженство состоит в известного рода деятельности, сообразной с добродетелью». Конец цитаты. С другой стороны, разум рисуется у Аристотеля как нечто такое, что является и самым общим, и самым необходимым, и самым практическим, и самым блаженным. Глубокое и удивительное впечатление производит рассуждение, которое мы сейчас приведем из «Этики» Никомаховой. Цитата. «Так как наука состоит в схватывании общего и того, что существует по необходимости, и так как все доказательное и наука имеет принципы, ибо наука ведь разумное нечто, то очевидно, что относительно высшего принципа знания не может быть ни науки, ни искусства, ни практичности, ибо всякое научное знание требует доказательств, а другие приобретенные свойства – то есть искусство и практичность, касается того, что изменчиво. Но и мудрость не может касаться высших принципов, ибо мудрому свойственно доказывать некоторые вещи. Если же наука, практичность, мудрость и разум – суть те средства, которыми мы достигаем истины, и благодаря которым никогда не ошибаемся относительно того, что необходимо и изменчиво. И если к трем из этих средств нельзя отнести принципы, эти три я называю практичность, мудрость и науку, то остается только отнести их к разуму. Конец цитаты. Примечание. Этика Никомахова. Книга шестая. Глава шестая. Конец примечания. Это аристотелевское совмещение практики, созерцания, общности, необходимости, справедливости, мудрости и блаженства, повторяем еще раз, способно вызвать настолько глубочайшее удивление и небывалую благородную настроенность. Цитата. «Если блаженство есть деятельность, сообразная с добродетелью, то, конечно, сообразная с важнейшей добродетелью, а это присуще лучшей части души, будь то разум или иное что, естественно правящее по природе нами и ведущее нас, и разумеющее прекрасное и божественное. Потому ли, что оно само божественной природы, или же самое богоподобное, что в нас есть? Во всяком случае, деятельность этой части, сообразная с ее добродетелью, и будет составлять совершенное блаженство». Конец цитаты. Примечание. Книга первая. Глава седьмая. Конец примечания. Третье. Неправильные теории рассудочно-неподвижного разума. Античная философия обычно противопоставляла разум и ощущение. Ощущения и переживания изображались как нечто подвижное, разум, наоборот, как нечто неподвижное. В ощущении всегда выделялся принцип изменчивости, становления, благодаря которому ощущение доставляет человеку удовольствие, а разум напоминал какую-то неподвижную глыбу, так что ни о каком блаженстве, свойственном этой глыбе, не могло быть и речи. Это широко распространенное и за пределами античности мнение совершенно неприменимо к Аристотелю и его философским теориям, пусть даже самым абстрактным. Ниже приведем текст, который в корне разрушает противопоставление двух начал и который находит в разуме и становление, и жизнь, и наслаждение. И тут-то как раз и нужно искать специфику ликейского отношения к философии разума. В «Этике Никомаховой» Аристотель приводит разные мнения относительно того, что же такое наслаждение, испытываемое человеком, и как оно, будучи связано с чувственными ощущениями, соотносится с благом. Здесь читаем цитата. «В пользу мнения, что наслаждение не есть благо, говорит то, что всякое наслаждение принадлежит развитию чувственной природы, а развитие не имеет никакого родства с конечными целями. Как, например, постройка дома никоим образом не есть дом. Сверх того, благоразумный избегает наслаждений, а рассудительный стремится к отсутствию страданий, а не к наслаждению. Далее, наслаждение служит помехою рассудку, и это тем сильнее, чем они сильнее, например, наслаждение любви, ибо никто не способен думать о чем-либо в припадке любви. Далее, в наслаждении нет искусства, хотя всякое благо есть дело искусства. Наконец, дети и животные стремятся к наслаждению. В пользу мнения, что не все наслаждения хороши, говорят постыдные, всеми порицаемые и даже вредные наслаждения, ибо некоторые из них влекут за собой болезни. Наконец, в пользу мнения, что наслаждение не есть высшее благо, приводит, что оно не есть конечная цель, а развитие. Конец цитаты. Примечание. Этика Никомахова, книга 7, глава 12. Конец примечания. Итак, оказывается, что, несмотря на разницу во мнениях, относят ли наслаждение к благу или нет, несомненно, одно – это нечто текучее, приходящее, воспринимаемое только в развитии, как и естественно для ощущений и переживаний, а не для разума, лишенного всякой изменчивости. а значит и лишенного наслаждения. Четвертое. Положительное учение Аристотеля о тождестве разума, блаженства и наслаждения. Ни одно из подобных воззрений не устраивает Аристотеля. Высшее благо и высший разум для него – не мертвая и неподвижная глыба, по сравнению с которой только чувственные переживания и были бы наслаждением. Нет, в абстрактных конструкциях разума есть своя сладость. И чем более глубоко, чем более микроскопично исследование разума, тем больше человек достигает блага, и тем усладительнее, тем блаженнее это благо. Поэтому созерцательное переживание всех этих разумных и рассудочных форм дает надежду и на их общее рассмотрение. И вся эта практика научной детализации предмета не исключает созерцательного к нему отношения, а наоборот, чистое созерцание как раз и является блаженным охватом всех деталей, но уже лишенным всякого беспокойства и распознавательной суеты. Поэтому в другом месте «Этики Никомаховой» Аристотель делает следующий замечательный вывод, цитата. «К блаженству должно быть примешано наслаждение, а по общему признанию созерцание истины есть самое приятное из всех деятельностей, сообразных с добродетелью». Действительно, философия доставляет удивительные по чистоте и силе наслаждения, и естественно, что знающие приятнее проводят время, чем стремящиеся. Конец цитаты. И это вполне понятно, так как знание идей прекрасно. Ведь недаром Аристотель пишет, цитата, «влечение вызывается тем, что кажется прекрасным, а высшим предметом желания выступает то, что на самом деле прекрасно». Конец цитаты.